«Ты рабочая лошадь хозяев, Малосен. Я это всегда предполагал, а сегодня носом чую». Видимо, это чуткое обоняние и объясняет недавние успехи его партии на муниципальных выборах. 60 городов отхватили. При этом он лихорадочно готовится к внутримагазинной демонстрации 17 марта в защиту коллективных договоров, ритуальному шествию, которое ВКТ проводит каждые 2 года. Что-что, а ритуалы его партия любит. «И не пытайся вставлять нам палки в колеса, Малосен!» «Что еще? А, мои приступы глухоты. Огненная игла еще пару раз опустошает мне уши, как будто это самые обыкновенные улитки. И тогда повторяется то же самое. Я вижу магазин с такой четкостью, как если бы он находился под водой. Вижу немые улыбки продавщиц, торгующих собственной жизнью, их распухшие ноги и с трудом сдерживаемые нервные срывы. Вижу барахлящие электрические кассы, покупателей, на ходу придумывающих себе потребности, их восторг перед обилием барахла, шабаш сбыта, разномастных магазинных воришек, богатых, бедных, молодых, старых, самцов, самок, не говоря уже о старикашках Тео, которые повсюду ведут свою подпольную муравьиную жизнь. Чем они только не набивают себе карманы. И чего только не строят в отделе Тео с самым невинным видом под снисходительным оком продавцов. Представляете себе, собор из болтов и гаек. Я не шучу. Собственными глазами видел, как один собирает готический собор из болтов и гаек. Шартерский, если не ошибаюсь. Не в натуральную величину, но близко. Когда ему не хватает болта с нужной нарезкой, он спокойненько отправляется к соответствующему прилавку, запускает руку в ящик и возвращается назад все тем же мерным шагом, наводящим на мысли о вечности. Не дать не взять, почтальон Шваль. Шваль Жозеф Фердинанд. Скульптор и архитектор-самоучка. Почтальон по профессии, он построил в своем родном городе Атриве, департамент Дром, фантастический дворец, напоминающий индийские храмы, используя для этого собственноручно собранные камни и раковины. Строительство продолжалось 33 года. Он расположил свою неоготическую стройплощадку у подножия эскалатора. Покупатели, прибывающие в отдел, его не замечают, потому что думают только о том, что они собираются купить. А те, которые уходят, торопятся испытать купленные железки и тоже не замечают его. Он же не замечает ни тех, ни других. Тихое помешательство самодеятельного технического творчества, которое делает мужчину миролюбивым, а женщину свободной. Один из приступов глухоты настигает меня ночью, в разгар шахматной партии со Стажилковичем. Письменное разрешение Сенклера не как-нибудь. Хотя он имел явное преимущество на всех фронтах, я сумел изменить положение и в 2 счета разбил его в пух и прах. Он попытался провести свой номер с блуждающими фигурами, но не тут-то было. Я его разгромил с той примерной жестокостью, которой отличаются бесспорные победы в этой хитроумной игре.